По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, недавно СМИ Мавритании и Бангладеш организовали спецподборку статей и спецпередачу, а также продемонстрировали наш документальный фильм. Мавританские интернет-газеты «Аль-Шарк Аль-Йом», «Аль-Дияр» и «Аль-Сафир», интернетовские информагентства «Нуакшот Раиб» и «Иршат» и бангладешский телеканал «Эйтен» познакомили людей с бессмертными заслугами великого вождя Ким Ир Сена, который разгромил японских империалистов и осуществил историческое дело освобождения Кореи. А бангладешский телеканал «Эйтен» продемонстрировал корейский документальный фильм «Пинян сегодня». Мавританские интернетовские газеты и информагентства поместили фотопортрет великого Ким Ир Сена.